Глава 32. «Вызови ее!» — нетерпеливо крикнула эльфийка, дергая гнома. «Немедля!» «Не могу, госпожа, я потратил слишком много сил!» — прохрипел, мотая головой мастер. «Еще один портал может меня убить!» «Не сделаешь это! Я тебя точно прикончу, бесполезное ничтожество!» — пригрозила жрица, поднося саблю к его шее. «Открывай!» Гном закашлялся, но начал делать пассы руками, очерчивая невидимый круг. Дварф, стоящий напротив меня, не казался загнанным в ловушку. Наоборот, он открыто ухмылялся, перегораживая путь к остальным. И это никак не укладывалось у меня в голове. Еще несколько минут назад нас было 12, семеро на пятерых. А уже сейчас у нас двукратное преимущество, хотя и не самые лучшие позиции. Нужно только дождаться, пока орки заберутся наверх, отвлечь внимание противника, и тогда Химари сможет забраться на уступ, атаковав со спины. Достаточно, чтобы огр продолжал метать гальку, а хоббитка не передумала и вновь не сменила сторону в последнее мгновение. И тогда победа точно останется за нами. Вот только мои рассуждения были слишком очевидны, и дварф не стал ждать, пока мои союзники поднимутся, шагнув вперед по узкому мосту. Храбро, но глупо. Я с удовольствием ждал его на более широкой части, намереваясь встретить лихим пинком. 10-сантиметровый, словно половая доска, мост выглядел надежным, но любая потеря равновесия грозила падением со 100-метровой высоты, а второй раз гном портал уже не откроет. Вон он валяется за спиной дварфа, истекая кровью. Зато рядом появилась сжавшаяся в комок Соня. На секунду отвлекшись от противника, я понял, что он беспрепятственно смог пройти уже больше половины моста в тот момент, когда град камней, запущенных огром, обрушился на закованного в доспех рыцаря. Дварф слегка покачнулся, но самые крупные булыжники пролетели мимо, даже не задев, а мелкая галька лишь замедлила на долю секунды. Тогда я подхватил камень размером с кулак и запустил его прямой наводкой, вложив весь вес тела в один бросок. Секира поймала его на лету, разрубив на две неравные половинки. Легкость, с которой он это сделал, говорила не только о мастерстве воина, но и о качественном зачаровании. Вот только для отражения атаки ему пришлось замереть, и камень гулко ударил о шлем. Стараясь удержать равновесие, оглушенный противник сделал несколько шагов вперед и прыгнул, выставив перед собой секиру. Я легко увернулся от неуклюжего замаха, пнув врага в бок и отбив окаменевшие пальцы. Но лезвие секиры уже глубоко вошло в камень, и железной хваткой вцепившийся в топорище дварф с руганью начал подниматься на уступ. Булыжник, который я подобрал, отскакивал от зачарованного шлема, словно от резиновой покрышки, не нанося никакого урона, как когда-то ружейная пуля. Нет, он не отталкивался, просто толстый металл пружинил, и пробить его оказалось почти невозможно. Не сдаваясь, я схватил секиру за лезвие двумя руками и в приседе вытащил ее, выкинув в пропасть. Дварф вскрикнул, понимая, что это падение станет для него последним, но сумел каким-то чудом зацепиться за сломанный выступ 3 метрами ниже. Чудом был подвернувшийся орк, не сумевший увернуться от обрушившегося сверху противника. Бородач мертвой хваткой вцепился в брыкающегося противника, не собираясь сдаваться. И спустя всего секунду орк сделал свой выбор, оттолкнувшись от стены и вместе с врагом полетев вниз. Увидевшая, что ее союзник погиб, эльфийка оставила Соню и начала рубить мост, выбивая сноп искр и углубляясь на пару сантиметров при каждом ударе. Единственный мост на несколько сотен метров. Выругавшись и поняв, что без весты мне не удастся даже активировать атакующую форму, я бросился вперед. Жрица принялась действовать в несколько раз быстрее. Мост предательски хрустнул, покрываясь сетью трещин, и обрушился вниз. Я едва успел прыгнуть, вцепившись в край самой верхней платформы, и разжал пальцы за секунду до того, как их обрубил клинок. Перехватился чуть ниже. Изогнувшись, я схватился за большой выступ и отпрыгнул в сторону на гребень каньона. Все это произошло менее чем за десяток секунд, и грохот обрушившегося моста застал меня на вершине в 5 метрах от довольно большой круглой площадки, на которой стояла загнанная жрица. «Теперь тебе некуда бежать, курочка. Будем делать из тебя барбекю», — усмехнулся я, подавшись вперед. «Я и не собиралась. Ты вынуждаешь меня воспользоваться дорогим подарком и умрешь за это!» Усмехнулась эльфийка, потянув руку к поясу. Но через секунду ее улыбка погасла, шаря по ремню, где висели разные побрякушки, она выругалась. «Не может быть! Где?» Эльфийка затравленно оглядывалась, держа ятаган в правой руке и крепко стиснув амулет на груди в левой. Позади нее, на оставшийся после обрушения помост, тихонько взобралась Химари, сжимавшая во рту лезвие мачете. Я же, как всегда, остался безоружным, но не собирался останавливаться. Перепрыгнув на соседний с противницей выступ, я усмехнулся, привлекая внимание. «Как предпочитаешь быть прожаренной? Могу начать изнутри, с естественных анатомических отверстий, а потом уже снаружи». «Мерзкий урод!» – прошипела эльфийка. «Извращенец!» «Какие мы нежные! Может, тебе даже понравится. Говорят, состоятельные эльфы для своих постельных утех заказывают маленьких детей. Может, это твоя судьба?» «Ты об этом точно не узнаешь!» В последнее мгновение усмехнулась жрица, срывая с шеи амулет. Мачете якудза свистнула в воздухе, а в следующее мгновение японка сжалась, держась за распоротый живот обеими руками. Едва заметный контур эльфийки закружился, и я прыгнул, не позволив ятагану срубить голову девушке. Сбившаяся противница ударила чуть дальше, сломав лезвие мачете, и вновь отпрыгнула, исчезая прямо в воздухе. «Как ты?» – спросил я у Химари на ходу, ища глазами жрицу. «Жить буду, убей, тварь!» Со злобным оскалом сказала якудза. «Как только найду», — буркнул я, держась у края и пытаясь поймать хоть отблеск или контур врага. Свист ветра в каньоне мешал услышать шаги, а кровь и рвота умершего гнома забивали все запахи. Чертова магия! А мне-то казалось, что иллюзиями владеют хоббиты, а не эльфы. «А это и не иллюзия», — на удивление спокойно сказала Соня. «Госпожа не стала невидимой. Это просто вы не в состоянии ее видеть, и очень скоро вы проиграете. Соня, если ты ее видишь, скинь эту злобную тварь с карниза. Пырни ножом или хотя бы ткни пальцем. Покажи, где она!» — выкрикнул я, не в силах увидеть врага. «Давай же, сестренка!» «Мой брат умер. Я сама видела, как его душа опустилась в бездну». С тоской в голосе ответила Соня, чуть ожив. «И никакая иллюзия мне его не заменит. Я спущусь на самое дно и верну его. К черту иллюзии! Это же...» Потеряв концентрацию, я чуть не лишился и головы. Лишь тихий свист клинка заставил меня пригнуться, а затем прыгнуть вперед, сбивая невидимое тело с ног. Выдавшая себя эльфийка вывернулась, словно змея, и вновь отпрыгнула, исчезая из поля зрения. Провал. «Если я не могу видеть врага, как с ним сражаться?» «Соня, тебе все внушили. Я жив». «Да, чуть не умер в процессе. Меня разделило на части, но я жив. Очнись уже. Прикончим эту дрянь, и можно будет не спускаться ни в какую бездну». «Нет, это все не настоящее. Это очередная иллюзия». Отрешенно помотала головой сестра, спрятав лицо в ладонях. Ятаган засвистел. Я отпрыгнул, но не угадал с направлением. Острая боль пронзила бок, но я сумел зажать клинок ладонью, наотмашь ударив второй. Эльфийка вскрикнула, но оружие не выпустила. Схватившись двумя руками за лезвие, я со всей силы дернул оружие, выбрасывая его в пропасть, и в то же мгновение получил удар кинжала в другой бок. Взревев, как раненый зверь, я рухнул на противницу, поймав ее руку, и, ничего не видя, принялся бить ею о камни, пока в стороне не послышался тихий звон отлетевшего в сторону ножа, мгновенно вернувшего нормальные очертания. Стоило треугольному лезвию оказаться рядом, как Химари схватила кинжал и, зажимая живот, пошла ко мне. «Держи гадину!» – прохрипела японка. «Я перережу ей глотку!» «Здесь!» Сказал я, отворачивая лицо от когтей невидимой бестии и придерживая ее голову за волосы, торчащие из-под кольчуги. «Нет, нет, хватит!» Снимая морок, взмолилась эльфийка, потерявшая во время драки всяческую красоту. «Достаточно, я сдаюсь, я готова уйти». «Никуда ты не пойдешь», — зло усмехнулась Химари. «Умрешь, а потом мы посчитаем, сколько нас осталось». «Шестеро». Спокойно сказала Соня, достав голубую колбу, при виде которой у эльфийки вылезли из орбит глаза. Стоило сестре выпить зелье, как ошейник спал с нее, и девушка поднялась, переполненная новой невиданной энергией. А рядом с ней зависла крохотная фея, от которой в стороны расходились капли воды. «Распорядитель, жрица Магда сдается и готова стать собственностью». «Если ты так говоришь, дорогая», — проворковало чудовище. В то же мгновение мы оказались на трибунах, как были, я, сидя на избитой рыдающей эльфийке, Химари, занеся руку для удара, Огр, пытавшийся забраться повыше, упав на пол. Раненый однорукий орк, прижавшись к стене и блаженно улыбаясь, хоббитка, прячась в тенях, и Соня, уже не выглядящая уязвленной или измученной. Наоборот, она стояла, гордо выпрямив спину и глядя на остальных свысока. «Испытание окончено, шестеро героев в полдень спустятся в бездну», — довольно сказал распорядитель. «У вас есть полтора часа. Перевязать раны, обратиться к инструкторам и торговцам, переговорить друг с другом». «В этом нет нужды. После спуска нас встретит отряд героев-паладинов Матери Бездны», — сказала Соня. «Они обработают мои раны, а остальных убьют, как беглых рабов или как предателей своего народа, и вы никак не сможете этому помешать, ведь власть распорядителя заканчивается там, где начинается бездна. Вы все, если хотите жить, оставайтесь на поверхности. У вас уже есть статус героев, и выгнать из города вас не смогут». «Кто не спускался в бездну, не герой, хотя они и могут вернуться прямо от лифта. Так или иначе, сейчас вы отправитесь к себе в комнаты», — улыбаясь, продолжил распорядитель. «Решите только, чья собственность валяется на трибуне. Я готов отдать тебе кольчугу и всю ее одежду, если мне достанется сама эльфийка», — сказал я, глядя на Химари. «Хочешь с ней поразвлечься перед смертью?» Думая, что поняла мою мысль, усмехнулась японка. «Хорошо, я согласна. Тушка твоя». «Решено». Довольно проворковал распорядитель, и на эльфке появился ошейник, который до того носила Соня. Едва я избавил пленницу от одежды, как оказался в подземелье у сердца. «О боги, где ты был?» — набросилась на меня Веста. «Я перестала тебя чувствовать, не смогла вернуться и думала, ты погиб. Мы проиграли? Что это за мешок с костями у тебя?» «Отличная у нас душевная связь, раз ты не можешь вернуться по велению распорядителя», — усмехнулся я, понимая, откуда такое взялось. «Это не мешок, а наши почетные гости и пленницы. Кажется, нам все же понадобится пыточная». «Нет, вы не посмеете, я из древнего правящего рода». Все еще не веря в происходящее, забилась у меня в руках эльфийка. Пришлось вставить ей в рот кляп, чтобы не орала. «Посмотрим, через сколько ты сломаешься и поможешь нам снять ошейники», — устало сказал я, положив девушку в углу. «Черт, кажется, рана серьезнее, чем я думал». «Это поправимо», — усмехнулась Веста, возвращаясь ко мне в сердце. Кровь тут же стала ярче и горячее, начала сворачиваться, закрывая рану коркой. «Я восстановила силы от сердца подземелья с помощью хранительницы, а теперь передам их тебе». «Больше так надолго нам разделяться не стоит». «Да уж, я почти почувствовал себя нормальным человеком», — усмехнулся я, усаживаясь у стены и гоня подступающие от слабости видения. Казалось, противоположная стена изменилась, появились контуры лица с интересом взирающего на меня. «Что за чертовщина?» «Нам следует поговорить об одном аспекте», — мило улыбаясь, сказал распорядитель. Его эльфийское тело вышло из стены, в то время как щупальца продолжали чуть колыхаться. «Сожалею, что так вышло, однако вынужден принести не самую приятную новость. Несмотря на победу, вы не можете спуститься в бездну». Конец первой книги.